За кого можно было принять этого человека, если не слышать его говора, чуть свободного обращения с английскими «ар» и «оу»? За крупного инженера, восходящую звезду аэронавтики, или за генерального консула великой державы в крупном атлантическом порту? Впрочем, эти молодые русские понимали, насколько важен им язык, и год от года в их говоре появлялись, если не изящество и легкость, что, шутя, обретается в детстве и неодолимо позже, то свобода говора мысль не огрублялась. В общем, с Петром произошло в Европе то, что происходило со многими русскими. И лет прошло не так много, однако изменился он заметно. Быть может, это имел в виду Воровский, когда говорил об идее и характере. Петр ушел от Чичерина поздно. Рассказал ли он Георгию Васильевичу нечто такое, чего тот не знал? Может, и не рассказал, но этот разговор что-то объяснил и Петру. Как это часто бывает, нужен был собеседник. Быть может, такой, как Чичерин, чтоб прожитые годы явились к тебе с такой последовательностью и ясностью, с какой они никогда не являлись к тебе прежде. Петр ушел от Чичерина, а над ночным морем, как 3 часа назад, шли чайки. Они шли нелегко, то припадая к воде, то невысоко взмывая, точно были впряжены в корабль. Так по холмистому берегу идут бурлаки. Петр вышел на палубу. Она была мокрой. Чайки теперь шли на уровне плеч. И Петру казалось, что он видит их глаза. Они были тускло-печальны, хмуры, глаза усталых рабочих. Петр шел по Литейному. Где-то здесь был этот дом с бледной березкой во дворе. Как забрело деревце сюда? Как оно выжило? В тот раз, когда он был здесь, березка только-только зацветала, и листва, как зеленый дым, едва обнимала дерево. А дом, в котором жил Вакула с семьей, стоял за палисадником в глубине двора. Вакула говорил: «Не дом, а ларец с кладом. Он как красив». Что-то было в домике, как казалось Петру, не русское. Островерхая крыша, неширокие просветы с многоцветными витражами, высокие, точно в католическом храме, двери и полутьма, горестная и тоже какая-то церковная, которая ровно, нигде не сгущаясь и не разжижаясь, разлилась по дому. Соседи утверждали, при старом хозяине, концессионер-француз, рудники где-то в Зауралье, здесь была домовая церковь. Новый хозяин, человек практический, он не верил ни в католического бога, ни в православного, наскоро переделал молельню в дом для челяди, а когда воздвиг особняк на Каменноостровском, сдал нерусский домик в Акуле Белозеду. Белозеды отважились изгнать полутьму, расширили окна. Не помогло. Тогда разрушили кирпичную стену перед окнами, и этого оказалось недостаточно. Выбелили дом известью, как делали на Кубани. Полутьма точно вросла в стены. «Тьму можно прогнать, — говорил Вакула, — а вот чужого бога не прогонишь. Все дело в этом боге». Он привез в Кубани голубей, чубатых и лохмоногих, каких разводили тогда на русском юге, и заселил высокий конус чердака. В погожие дни он раскрывал чердачную дверь, и голуби высыпали на крышу. Ничего не могло быть радостней хлопотливой голубиной стаи. Ничто так не напоминало родную кубанскую сторону, богатую и веселую. Но даже голуби не просветлили мрачного петербургского жилища Белодеда.